нам ждать момента, когда кумир Темновита будет снова возвращен в храм всех богов?» Послышался довольный людской гомон. Я посмотрел в костер. Иссохшее птичье тельце обратилось в горсть пепла, которую тут же разметало ветром. «Пришла пора!» Я обвел собравшихся людей своим пронзительным взором. «Для новых членов братства! Для тех, чьи души жаждут истины за гранью света! Выходите!» Из толпы вышло человек 30. Мужчины и женщины, молодые и не очень. Их лица были бледны, глаза расширены от страха и решимости. Они выстроились передо мной между костром и кумиром. Один за другим они подходили ко мне, повторяли за мной слова клятвы. А затем я быстрым движением проводил лезвием по ладони каждого. Они сжимали кулак, и алая кровь капала в большую каменную чашу, что стояла у ног статуи Чернобога. И каждый раз, едва капля касалась дна, кровь исчезала. Бесследно. Будто ее никогда и не было. Это было хорошим знаком. Знаком того, что наш покровитель принял дар и принял клятву этого человека. По лицам только что принятых в братство людей разливалось странное облегчение, смешанное с искренней радостью. Они отступали, зажимая раны тряпицей. Их души теперь были отмечены. Дошел черед до молодого, крепкого парня с открытым лицом и слишком прямым взглядом. Он был одет чуть проще других, но в его осанке, в том, как он держал голову, угадывалась привычка к иной жизни, возможно, привычка командовать. Он подошел, и его рука дрогнула, когда я взял ее. Лезвие тускло блеснуло. На ладони выступила тонкая красная линия. Парень сжал кулак, нахмурившись от боли, и несколько капель упало в чашу. Вот только они не исчезли. Так и остались лежать на дне алыми, живыми, чужими бусинами. Мне показалось, что тишина на поляне стала абсолютной. Даже дыхание замерло. Парень смотрел на чашу с немым вопросом, а потом его взгляд медленно пополз вверх, по черному телу кумира, к этим двум горящим уголькам-глазницам. И тогда он вскрикнул. Негромко, как от удивления, и рухнул на колени. Потом его тело свело судорога. Он упал навзничь, забился в немом припадке, из горла вырвались хрипы и пошла пена. Его конечности выгнулись под неестественными углами. Кости захрустели с сухим отвратительным звуком. По лицу поползли черные прожилки, словно под кожей расползались корни какого-то ядовитого растения. Через несколько секунд все кончилось. Он лежал неподвижно, глаза остекленели и уставились в темное небо, откуда на поляну смотрела луна. Изо рта тонкой струйкой сочилась черная кровь. Я медленно подошел к телу и встал над ним. Повернулся к людям, и лицо мое было бесстрастным, как камень. «Чернобог всевидящ», — проговорил я, и мой голос прокатился по поляне, заставляя людей содрогнуться. «Он внемлет не словам, что ты произносишь устами. Он слышит песню, что поет твоя душа. Этот человек пришел сюда с сердцем, полным лжи. Он принес клятву, которую не собирался держать. Его душа принадлежала другому. Он был лазутчиком, чужим шпионом, посланным осквернить наше святилище». Я сделал паузу, давая словам просочиться в каждое сердце, в каждый ум. «И наш отец Темновид покарал его, ибо нет для него оскорбления хуже, чем ложь вместе истины. Нет преступления страшнее, чем попытка обмануть саму тьму». Я наклонился, поднял с земли окровавленный нож и показал его толпе. «Запомните это, братья. Чернобог не требует слепой веры. Он требует истинной сути. Он — испытание, которое не пройти притворством. Он знает изнанку наших душ. И тому, кто приходит к нему с лукавством в сердце, он дарует не силу, а небытие». Я повернулся и положил нож на постамент у подножия статуи. Лезвие его тут же стало черным. «Пусть сегодняшний случай станет вашим первым посвящением. Наш покровитель не терпит фальши. А теперь треба продолжается». Аудиофайл подготовлен для телеграм-канала «Полка с фиолетовым котиком на аватарке». Видишь фиолетового котика на аватарке? Значит, ты там, где нужно. Мы слушаем книги в самом прекрасном канале на свете, а остальные каналы нам завидуют. Глава 20. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо над озером в нежные розовые тона. Теплый вечерний воздух пах влагой и хвоей. На старом, отполированном дождями и ветрами камне у самой кромки воды сидели две девушки. Вика, войдя в роль опытного преподавателя, смотрела на свою ученицу с привычной долей снисходительного терпения. Радмила, поджав под себя ноги, нервно перебирала пальцами складки простого льняного платья. Ее большие глаза были полны трепетного ожидания. «Хватит витать в облаках!» — голос Вики прозвучал настойчиво и твердо. «Иллюзия — это вовсе не колдовство и не призыв о помощи злобным духам. Это искусство. Ты не создаешь что-то из пустоты. На самом деле ты просто убеждаешь мир измениться. Все начинается здесь». Она легонько ткнула пальцем себе в висок, а затем указала на Радмилу. «И вот здесь. В твоем личном восприятии и восприятии того, на кого ты воздействуешь». Радмила кивнула, стараясь вникнуть в каждое слово. «Сегодня мы будем работать с водой», — продолжила Вика. «Она очень податлива, она отражает, и, что главное, она легко принимает внушенную ей форму. Посмотри на реку. Видишь рябь? Лучи заката? Запомнила? Теперь закрой глаза». Радмила послушно сомкнула веки. «Забудь, что ты видела. Представь, что на том месте, где были блики, лежит один единственный цветок. Пусть это будет, например, кувшинка. Но не просто вообрази его, а постарайся почувствовать его бархатистые белые лепестки, его плотный восковой лист, лежащий на воде. Почувствуй его вес, его прохладу. Улови его тонкий, едва заметный аромат. Сделай его реальным для себя». Вика наблюдала, как лицо Радмилы сосредоточенно хмурится, как ее дыхание становится ровным и глубоким. Она ожидала долгого напряжения, внутренней борьбы, первых робких попыток, едва заметного срывающегося мерцания. Так было со всеми на ее памяти. «А теперь проецируй», — прошептала Вика. «Дай этому образу выйти из тебя. Не сильно, не резко, не толчком. Легко, на выдохе. Убеди воду принять этот образ». Она сама уже приготовилась к долгой и кропотливой работе, к бесконечным объяснениям и многократным повторениям. Но едва ее слова прозвучали, как гладь озера перед Радмилой дрогнула. Это не было рябью от ветра. Вода в одном единственном месте словно загустела, потяжелела, и на ее поверхности расцвел идеальный белоснежный цветок. Он был слегка призрачным, но невероятно детализированным, с тонкими прожилками на лепестках, с каплей росы, сверкающей как бриллиант в центре. Вика замерла и на секунду забыла сделать вдох. Ее профессиональное спокойствие сменилось изумлением. Она видела работы мастеров иллюзии, но это первая, почти неосознанная попытка новичка, и в ней была не просто техника, не сила, а какая-то врожденная интуитивная точность. «Радмила», — начала она, но не успела закончить. Прозрачный цветок на воде вдруг обрел плотность и цвет. Из полупрозрачного он стал живым, бархатисто-белым, с золотистой сердцевиной. И тогда Вика внезапно почувствовал слабый, едва уловимый аромат, пьянящий и свежий, как само утро. Он витал в воздухе, абсолютно реальный. Иллюзия Радмилы действовала не только на зрение, но и на обоняние. Это был уровень, доступный лишь очень опытным магам. «Как ты это сделала?» Вика не могла подобрать слов. Она смотрела то на идеальную кувшинку, то на Радмилу, чье лицо все еще было сосредоточено, но абсолютно спокойно, будто она не совершила ничего из ряда вон выходящего. Радмила медленно открыла глаза. Увидев свое творение, она тихо ахнула, и от этого изумления цветок на мгновение дрогнул, но не исчез. «Я вроде бы все сделала так, как ты сказала», прошептала она, глядя на Вику с легкой тревогой. Представила его себе, а потом почувствовала воду, ее прохладу, ее течение, и попросила ее позволить цветку быть здесь. И еще вспомнила, как пахнут кувшинки на озере в деревне. И этот запах как будто сам с собой пришел. «Попросила, надо же!» Почувствовала запах, и он пришел. Вика смотрела на свою ученицу, и в ее душе боролись профессиональная ревность, изумление и радость первооткрывателя. Она потратила годы, чтобы научиться создавать сложные иллюзии. А эта девочка сделала это с первой же попытки, даже не понимая масштаба своего дара. «Ты не просто создала образ, Радмила», — наконец выдавила Вика, и в ее голосе звучало неподдельное потрясение. «Ты вложила в него ощущение, ты сделала его живым. Это иллюзия очень высокого уровня». Она встала и подошла к самой кромке воды, не сводя глаз с цветка. Большинство людей, владеющих искусством иллюзии, заставляют мир подчиниться. Они как тираны, ломающие реальность своей волей. А ты? Вика обернулась к Радмиле, и в ее взгляде читалось удивление пополам с уважением. Ты его убедила? Поясню. Ты не создала иллюзию цветка. Ты заставила саму реальность поверить, что он здесь был всегда. Радмила смущенно опустила взгляд. Магический цветок на воде медленно растаял, словно его и не было, оставив после себя лишь легкий призрачный шлейф аромата. «Значит, у меня получилось?» — тихо спросила она. Вика рассмеялась, коротко, беззлобно, с оттенком того изумления, что все еще переполняло ее. «Получилось? Дитя, то, что ты только что сделала, и не снилось половине моих учителей. Может быть, здесь замешана сила твоей эмпатии? Она как будто твой ключ. Ты не взламываешь замок реальности. Ты находишь ту самую единственную щель, куда можно просунуть отмычку». Она села рядом с Радмилой, и ее взгляд стал серьезным. «Забудь все, чему я собиралась тебя учить. Мы начнем с самого начала, но с другого конца. Ты не будешь учиться обманывать чувства. Ты будешь учиться говорить с ними на их языке». Закат догорал, окрашивая воду в багровые тона. Но в воздухе, казалось, витало что-то новое. Не только запах увядающего дня, а тонкое, едва проявившееся могущество, которое было куда страшнее и прекраснее, чем все, что Вика знала до этого. Она смотрела на свою ученицу и понимала, она не сможет ничему ее научить, но увидит истоки чего-то по-настоящему могучего, и это одновременно восхищало и пугало до глубины души. Воздух в потайной комнате стал густым и сладковато-приторным, с примесью железистого запаха старой крови и озона, стоящего после применения сильной магии. Алхимическая конструкция, доселе мирно посапывавшая и позвякивающая стеклом, наконец затихла. Последняя капля густой, черной, словно жидкий обсидиан жидкости, прошла через перегонный куб и упала в приемную колбу с тихим зловещим звуком. Кощунник, до этого неподвижно сидевший в кресле и вслушивавшийся в размеренное звучание своего механизма, медленно поднялся. Его суставы слегка хрустнули, но на лице играла усталая гримаса удовлетворения. Он подошел к столу, где лежал третий и последний донор крови. От человека осталась лишь обтянутая кожей анатомическая схема. Безжизненные глаза щелки уставились в высокий каменный потолок. С неприятным треском кощунник высвободил иссохшие запястья из пут и сбросил тело со стола. Оно упало легко, словно полая кукла. «Ну что, дружок, вот и ты сослужил службу», — беззвучно прошептал он, беря тело под мышки и потащив его в угол, к двум другим таким же объектам. «Теперь вам предстоит заключительный эксперимент, самый простой. Он будет называться... уточнение скорости пожирания крысами и подземными тварями останков немых свидетелей». Он сбросил тело в общую кучу и на мгновение задумался, глядя на эту пирамиду из кожи и костей. Выносить их по одному было долго и рискованно. Проще дождаться глухой ночи и вывести всех разом, прикрыв ветошью, на тачке, чтобы скинуть в зловонный городской коллектор. Там их быстро утилизируют местные обитатели. Затем его взгляд упал на три металлические банки, аккуратно расставленные на каменной полке. Они были полны. Темная субстанция внутри почти не отражала свет, поглощая его, втягивая в себя, как микроскопическая черная дыра. Он тщательно разделил весь полученный объем. Вышло почти по половине литра в каждой. Идеально! Три ключа к трем самым глубоким колодцам Северграда. Этого вполне хватит, чтобы начать отравление этого города и подготовить почву для ее прихода. Он взял одну из банок, ощутив приятную тяжесть в руке. Пальцы сами собой принялись выбивать неторопливый ритм по металлической крышке. Внутри него что-то ликовало, холодный, безразличный восторг адепта, видящего финал многолетнего труда. «Вот он, настоящий ценный дар!» — мысли текли плавно и торжественно. «Дар, достойный богини!» Пока тут мальчишка-недоносок, ее новый фаворит строил из себя пророка, я творил реальное дело. Я принес настоящую смерть. Не иллюзию хаоса, а саму суть распада, очищенную, дистиллированную и доведенную до совершенства. Он тешил себя мыслью, представляя, как Марана наконец отринет ветреного юнца и обратит свой ледяной взор на него. На того, кто не болтает попусту, а решительно действует. Кто готов утопить целый город в тлении и отчаянии, лишь бы заслужить ее милость. Она должна это понять. Она точно поймет. Ведь кто, как не он, кощунник, истинный жрец грядущей тьмы? Он не просил знамений, он работал. И вот его многолетний труд завершен. «Увидь же это, владычица!» — мысленно взывал он, прижимая банку к груди. «Узри плоды моей верности!» Это я принесу тебе в жертву будущее этого города. Я тот, кто выстилает твой путь сюда не словами, а кровью, костями и черной водой. Обрати на меня внимание, узри меня. Он поставил банку на место, и его пальцы, будто лаская, провели по холодному металлу. Предвкушение сладкой дрожью бежало по спине. Скоро, очень скоро она заметит и поймет, что он действительно лучший. Нет, не просто лучший, а единственный, кто достоин стоять у ее трона в новом, очищенном смертью мире. Мы снова стояли в том же дворе, на том же месте, но теперь его было не узнать. Вместо груды развалин и глиняной грязи перед нами высился новый, пахнущий свежей щепой и смолой торговый ряд. Длинная, уверенная линия прилавков под общей прочной крышей, выступающие вперед ровно настолько, чтобы укрыть и покупателей, и товар от внезапного дождя или палящего солнца. Шесть аршинов между рядами, как и задумывалось, сделали пространство светлым и просторным, беспривычной для старого торга давки. Мы неспешно шли по этому новому, еще не истоптанному проходу. Вика, идя рядом, внимательно смотрела по сторонам, и то и дело что-то помечала карандашом на бумажке. Когда я спросил, что напишет, девушка посоветовала не забивать голову. «Кое-что нужно поправить», — в итоге сообщила она. Но в целом ее лицо светилось спокойной гордостью. «Получилось», — констатировал я, осматривая стройные ряды. «Даже лучше, чем на твоих рисунках». «Мастера попались толковые», — скромно ответила она, но я видел, как задорно блестят ее глаза. Сразу поняли, что к чему. И лабазы сзади, как ты их назвал, склады, вышли что надо. Купец может с вечера товар оставить, утром только замок проверить. И купцы действительно это оценили. Еще до того, как были вбиты последние гвозди, к нам начали поступать заявки. Сначала осторожные, на месяц-другой. Потом, когда увидели размах и удобство, посыпались предложения забронировать места на полгода вперед с предоплатой. Некоторые, чьи лавки на старом рынке считались чуть ли не родовыми, уже вовсю торопили нас с открытием. «Предварительные подсчеты радуют», — сказал я, опускаясь на лавку у одного из прилавков и с наслаждением вытягивая ноги. Прохлада под широкой крышей была приятной. «Если так пойдет и дальше, доход будет очень даже неплохим, а купим все вложения быстрее, чем думали. И на развитие школы, и на новые проекты хватит». Я посмотрел на Вику. Она стояла, опершись рукой о столб, поддерживающий крышу, и смотрела на свое детище. Ветер шевелил ее волосы, а в глазах читалась усталая удовлетворенность, которая бывает после честно сделанной и удавшейся работы. «Ты молодец», — сказал я, и в голосе моем не было иронии, только неподдельная признательность. «Честно, я знал, что ты справишься, но чтобы вот так? Ты не просто отстроила ряды. Ты создала место, где людям будет удобно и выгодно вести дела. Это дорогого стоит». Она обернулась ко мне, и на ее губах дрогнула тень улыбки. «Спасибо. Но ты же знаешь, если бы не золото, мы бы так и строили планы на песке. Деньги решают все». «Золото всего лишь инструмент», — отмахнулся я. «А вот правильным распорядиться — это уже заслуга твоя. Город будет тебе благодарен, а вот шаромыжники не дожили до окончания работ, Получается, зря интересовались. Мы оба усмехнулись. Впрочем, я не сомневался, что чужие глаза все еще следят за нами из-за углов. Но теперь это были уже взгляды не мелких воришек, а кого-то посерьезнее, чей-то интерес к нашему растущему делу был слишком велик, и напряжение уже висело в воздухе. «Ладно», — я поднялся с лавки, — «пора идти. Надо обсудить с Радомиром, как будет новый торг охраняться, и чтобы никакой толчии в день открытия. Когда, кстати, решили устроить презентацию?» «Что устроить? Если ты про открытие, то на Купалу», — усмехнулась Вика. «А про охрану? Поздно ты спохватился. Радомир с Всеволодом уже все порешали». «Отлично же», — удовлетворенно мотнул головой. Мы пошли к выходу, я в последний раз окинул взглядом ряды. Пустые сейчас, они уже оказались наполненные гомоном, звоном монет, запахами пряности и свежего хлеба. Это была не просто торговая площадь. Это была новая кровь для Северграда. И я был чертовски доволен, что пустил эту кровь по венам города. «Нет, Людмила, ты меня не так поняла», — азартно воскликнул я. «Совсем не так. Это не просто кусок мяса, залитый любшанской сметаной. Это вкуснейшее блюдо называется мясо по-франконски. Звучит, да?» «Звучит-то оно звучит», — медленно ответил хозяйка, отставляя чашку с кофе. «Только едоки у меня не франконские, а местные, северградские. Им бы мясо пожарче да поплотнее, а не какие-то заморские выкрутасы». «А вот тут ты ошибаешься. Именно такие выкрутасы новых вкусов их и привлекут. Слушай внимательно. Берешь хорошую мягкую вырезку. Не ту, что на плече, а нежную, со спины. Режешь ее на толстые пласты. Вот такие примерно». Я показал толщину примерно в два своих пальца. Вика тщательно вытирала руки после съеденного чебурека и внимательно слушала. «Дальше. Самое главное». Я понизил голос до конспиративного шепота. Хотя кроме нас в кабинете никого не было. «Бьешь их. Нежно, но уверенно. Ты же тесто отбивала. Вот и тут так же. Чтобы волокна стали податливыми, но не превратились в тряпку, понимаешь? Чтобы потом на языке таяли». «Таять», — скептически протянул Людмила. «Мясо должно быть соку полным, а не таять, как снег». «Сок оно в себе и сохранит», — возразил я, — «потому что дальше обжариваем. Быстро. На раскаленной сковороде с маслом. Буквально минута-другая с каждой стороны, чтобы корочка золотая появилась. А внутри, чтобы осталось розовым и сочным». «Розовое мясо?» — нахмурилась она. «Лютояр, меня потом в отравлении не обвинят?» «Не торопись, это еще не все». Я побегал по стенам глазами. «Ты опять не дослушал, а ведь наступает звездный час твоей любшанской сметаны. Берешь лук. Много лука. Режешь его полуколечками, обжариваешь до прозрачности, до легкой золотистости. Потом желательно добавить грибов. Шампиньоны подойдут идеально. Тоже режешь, обжариваешь с лучком». Я встал со своего места, сложив руки, как будто держа невидимый горшок. «Потом уложить нужно обязательно слоями. В глубокую посудину, которую можно в печь поставить. Слой мяса. На него слой лука с грибами. Заливаешь все это любшанской сметаной. Сверху сыплешь тертый твердый сыр. И в печь. До той поры, пока сыр не расплавится в румяную пузыряющуюся шапку, а соус не начнет побулькивать по краям». Людмила слушала, и в ее глазах понемногу загорался огонек азарта. Она была практичной женщиной и почувствовала, что в этом рецепте кроется нечто стоящее. «И как, говоришь, это называется?» — спросила она, уже мысленно перебирая запасы сыра и вспоминая, где взять хорошую вырезку. «Мясо по-франконски», — с торжеством повторил я. «Звучит солидно. Блюдо для солидных гостей, для тех, кто готов платить за нежный вкус. Ты сделаешь его фирменным блюдом своей ресторации». Людмила снова взяла в руки чашку и сделала маленький глоточек. «Ладно, опять полагаюсь на твой вкус», — наконец сказала она. «Попробуем это твое новое блюдо». Мы вышли из кабинета и направились к выходу из ресторации. Людмила подходила к стойке, когда внезапно от дверей с улицы послышался шум какой-то возни. Мы с Викой еще не успели дойти до выхода, как дверь распахнулась, и в нее начали вваливаться бойцы городской стражи с дубинами в руках. За их спинами были слышны звуки яростной драки. Я уже было нахмурился, открыл рот, чтобы высказать свое недовольство, как из-за спин вооруженных воинов показался человек с жетоном десятника и, указав на меня, сказал своим подчиненным: «Вот этого берем и тащим в башню». Глава 21. Времени на проявление недовольства у меня не было. Собственно, что-то высказывать и возмущаться здесь было некому. Десятник городской стражи только что указал на меня пальцем, а его люди, пятеро здоровых детин с обветренными лицами, уже поспешили сделать первый шаг в нашу сторону. Но на этом их продвижение закончилось. Нет смысла разбираться, зачем и кому я понадобился. В подобных ситуациях вопросы задают победители. Рука уже почти дотянулась до тяжелой дубовой табуретки, стоявшей у стены. Но я не поднял ее, а резко пнул ногой, отправив скользить вперед по полу. Она врезалась в ноги переднего стража с глухим стуком. Тот, не ожидая такого поворота, грохнулся на пол с коротким выдохом, а его дубинка, описав дугу, со стуком покатилась под ближайший стол. В тот же миг Вика, что стояла чуть позади, не стала церемониться с оружием. Ее водяной безжалостный кнут, еле видимый в дневном освещении, со свистом рассек воздух в зале. Она не била по людям. Кнут хлестанул по пространству перед ними. Двое стражников, собиравшихся обойти меня с фланга, были отброшены назад, как кегли, прямо в своих товарищей. Они рухнули на пол, сбив с ног еще одного, и образовали копошащуюся кучу. «На улицу их!» — крикнул я Вике, отскакивая от удара дубины, который успел размахнуться второй стражник. «Побережем новую мебель!» Я поймал его руку на замахе, резко дернул на себя, и он, не удержав равновесия, пролетел мимо меня, направленный собственным импульсом. Моя нога качнулась вперед, и он, перелетев через нее, с грохотом вывалился через распахнутую дверь на улицу, где уже вовсю кипела своя драка. Двое парней из нашей дружины, дежурившие снаружи и были источником того шума, что мы услышали вначале, прежде чем стражники появились в зале. Почуяв неладное, они преградили путь десятнику. Тот махнул на них рукой, и в результате парни оттягивали на себя четверых стражей, связывая их боем. В зале тем временем десятник, оправившись от первого шока, с диким рыком рванулся ко мне, вытаскивая из-за пояса короткую, обитую железом дубину с небольшими шипами. «А вот же ж начальство», — мелькнула у меня мысль, — «по хорошей традиции всегда идет в атаку последним». Я не стал уворачиваться, сделал шаг навстречу. Его яростный замах был слишком широким. Глядя на это, я вложил всю силу плеча в короткий резкий удар кулаком ему под локоть бьющей руки. Раздался неприятный хруст, десятник взвыл от боли, и дубинка выпала из его ослабевших пальцев. Не давая ему опомниться, схватил за кожный доспех на плече и, развернувшись на месте, потащил к выходу. «Получите вашего командира», — рявкнул я и с силой вышвырнул его из дверей прямо в самую гущу свалки, придав ускорение ногой. Он перелетел через спины своих же людей и тяжело шлепнулся в небольшую лужу посреди улицы, подняв фонтан брызг. Я окинул взглядом зал. Мебель не пострадала. Вика стояла, ровно дыша, у ее ног лежали двое последних стражников, которые пытались подняться, но не могли. Их ноги были спутаны тем же невидимым кнутом и скручены в неестественной позе. Она смотрела на них без злобы, скорее с досадой, как на назойливых мух. «Вон!» — коротко бросила она, взмахнув рукой. Оба стража, словно по мановению волшебной палочки, понеслись на четырех конечностях по полу и тоже выкатились на улицу, присоединившись к своему десятнику. Я вышел на крыльцо. Картина была живописной. Наши два дружинника, стоя спиной к спине, с одними дубинками сдерживали человек 7 городских стражников. Но боевого духа у нападавших уже не было. Их десятник сидел в луже посреди улицы, хватаясь за сломанную руку. Трое его подчиненных лежали вокруг, пытаясь подняться, а остальные смотрели на нас с откровенным животным страхом. Вокруг начали собираться зеваки. Я спустился на одну ступеньку, и все стражники, как по команде, отступили на шаг назад. «Кто-нибудь хочет объяснить?» — спросил я тихо, но так, чтобы было слышно каждому. «Почему вы меня хотели взять и потащить в башню?» Никто не ответил. Только десятник, сидя в грязи, просипел бледнее от боли. «Приказ от самого ключника. Ты обвиняешься в темной ворожбе». Я перевел взгляд с него на наших молодцов, которые ухмылялись, и на Вику, стоявшую в дверях с лицом, выражавшим полное презрение ко всей этой ситуации. Звенящую тишину, наступившую после разгромной драки, прерывало лишь тяжелое дыхание стражников да сдавленный стон десятника, сидевшего в луже. Он по-прежнему держал на весу свою поврежденную руку, а в глазах у него читалась смесь боли, унижения и звериного страха. Именно в этой тишине Вика сделала шаг с крыльца. Ее шаги были очень тихими, но каждый из них отдавался в напряженном воздухе громче любого крика. Она шла прямо к десятнику, и ее спокойное, холодное лицо было страшнее любой гримасы ярости. Место происшествия оцепила подоспевшая дежурная группа нашего братства. Стражи замерли, не смея пошевелиться. Наши бойцы положили ладони на рукояти кинжалов и приготовились ко всему. Вика остановилась перед десятником. Он попытался отползти, но она медленно наклонилась к нему, так что их лица оказались на одном уровне. Ее глаза, обычно такие ясные, теперь казались бездонными, как ночное небо над пропастью. Она собрала пальцы в затейливую фигуру, которую я уже видел. «Передай это тем, кто тебя послал», — произнесла она тихо, и ее голос был ледяной иглой, вонзившейся прямо в сознание. Она не коснулась его, не прошептала заклинание. Она просто посмотрела ему в глаза, и в них хлынул ужас. Десятник замер, его зрачки расширились до предела, отражая не окружающий мир, а нечто, что видел только он. Сперва его лицо исказило гримаса немого недоумения, затем чистого нефильтрованного страха. Он ахнул, но звук застрял в горле. Его тело затряслось в конвульсиях, не физических, а психических. «Нет, нет, отстань от меня!» — захрипел он, пытаясь зажать единственной здоровой рукой оба уха, хотя угроза точно приходила изнутри. Его взгляд метался, видя то, что было невидимо для других. Он видел тени, сползавшие со стен, шепот из-под земли, лица давно умерших знакомых, встававших прямо перед ним и тянущих к нему свои костлявые руки. Мутные слезы бесконтрольным потоком хлынули по его грязным щекам. Он заскулил, как побитая собака, и начал отползать от Вики, упираясь в грязь ступнями и локтем здоровой руки. Он полз на заднице, пятясь, не в силах оторвать взгляд от ее глаз, которые стали для него вратами в самый настоящий ад. «Убери их! Убери!» — завопил он уже истерично, размахивая рукой перед лицом, отбиваясь от несуществующих призраков. Его подчиненные, побледневшие, ошеломленные, наконец опомнились. Двое самых смелых, шарахнувшись от наших дружинников, бросились к своему командиру, подхватили подмышки, подняли. Десятник был мокрый, грязный и совершенно безумный от ужаса. Он бился в их руках, мычал, пытался вырваться, все еще видя кошмары, навеянные ему. «Уводите!» — рявкнул я, и в моем голосе прозвучала такая сталь, что стражи вздрогнули. «И передайте тем, кто вас послал, что в следующий раз я приду к ним сам, и разговор будет куда менее вежливым». Они, не глядя на нас, почти потащили своего командира прочь. Он все еще плакал и что-то беззвучно шептал, уставившись в пустоту. Я перевел взгляд на Вику. Она медленно выпрямилась, и в ее глазах снова было обычное твердое выражение. Лишь легкая бледность выдавала затраченные силы. «Темное колдовство, говорите?» — тихо произнес я, глядя на удаляющихся стражников. «Что ж, раз уж меня в этом обвинили, грех не оправдать ожиданий». «Какие планы?» Вика с интересом посмотрела на меня. «У нас же в меню на ужин теперь не появятся младенчики?» «Ты уже проголодалась?» — усмехнулся я. «Нет, легко обойдемся без человечины. Пойдем навестим Любомысла, надо срочно поговорить». «Что задумал?» «Мне кажется, события начинают ускоряться. Нам срочно нужно что-то придумать против защитных амулетов родовичей», — ответил я, внезапно останавливаясь. «Хорошо, что далеко не успели отойти. Давай ведуна захватим с собой». «Мудроведа, ты хотел сказать?» — поправила меня девушка. «Он сейчас в школе с ребятней занимается». «Отлично. Может, вдвоем что-то придумают?» В течение 20 минут в пути я излагал бывшему родовичу свое видение ситуации. Говорил, а у самого где-то в глубине ворочался червячок сомнения. А вдруг в мудроведе проснется ведун, который пожалеет свою бывшую семью и не захочет сотрудничать в этом плане? Но не зря же он стал мастером предсказаний. Завернув за очередной угол, он оглянулся назад и прямо спросил. «Не доверяешь, Милютаяр?» «Неправильное слово. Скорее, боюсь, что ты еще не расстался с прошлым», — ответил я после секундной паузы. «Прошлое само рассталось со мной», — усмехнулся он, — «и желание моего не спросило. Эта семья, о которой ты подумал, просто вычеркнула меня из своих списков. Вы теперь моя семья, так что все в порядке. Опасения твои мне понятны, но поверь, что повода для них нет». Любомысл нервно теребил в руках арбалетный болт. «Не выходит», — с досадой произнес он, постукивая наконечником болта о стол. «Защитные амулеты нынче ставят что надо, от стали, от огня, от простого яда или физического воздействия. Болт либо отскакивает, либо идет в бок, словно его ветром сдувает. Нужно нечто иное, что-то, что бьет не вплоть, а в самую суть защиты». Мудровед медленно кивнул. «Защита всегда имеет корень, любомысл. Всякая вещь в этом мире соткана из нитей судьбы и воли. Амулет — это лишь узел на этих нитях, усиливающий волю носителя к защите. Нужно не пробить узел, а развязать его или перерезать нить». «Перерезать нить», — задумчиво повторил алхимик. Он отложил болт и принялся рыться в ящике стола, забитом пузырьками и свертками. «Я когда-то экспериментировал с росой, собранной в ночь на купалу. Она разъедает простые чары, но против сильных оберегов, заговоренных на кровь и кость, ее не хватает». «Роса с места рядом с крадой», — уточнил мудровед, и в его глазах мелькнула искорка интереса. «С перекрестка трех дорог», — мотнул головой любомысл. «Но, как я и сказал, сила ее ограничена. Она царапает поверхность, но не добирается до сердцевины». «Потому что она бьет по форме, а не по сути», — заметил наш оракул. «Нам нужно найти нечто, что несет в себе хаос. Не разрушение, а именно хаос. То, что вносит разлад в упорядоченную волю, зашитую в амулете». Любомысл замер. В его глазах вспыхнул огонь озарения. «Прах падали? Перемешанный с ржавчиной семи ворот? Символика распада и открытия?» «Близко, но слишком грубо», — покачал головой мудровед. «Это вызовет отвращение, но не разорвет связь. Подумай о том, что лежит между мирами, о том, что не принадлежит ничему». Алхимик уставился на свечу, в пламени которой танцевали блики. «Пыльца погашшего папоротника», — выдохнул он, «но ее искать только в ночь на купалу, да если еще найти цвет». Мы с Викой сидели в углу и, что называется, пытались не отсвечивать, чтобы не мешать беседе этих пытливых умов. Но на этом месте я не выдержал. «Извините, но это не наш вариант. Попробуйте продумать более доступные компоненты». Любомысл бросил на меня недовольный взгляд, но промолчал. Он опустил голову и начал перечислять, загибая пальцы. «Слезы несостоявшейся невесты, ржавчина разбитого колокола, иней первой оттепели, пыль с обожженных крыльев ночной бабочки». Вика подняла глаза к потолку и глубоко вздохнула. «Пепел сожженной долговой расписки», — прервал его мудровед. «Долго, который не собирались возвращать и сожгли в знак окончательного отказа. Это как пепел от самой идеи честного слова. И слезы невесты — это очень хорошо. Суть разочарования и крах доверия, оно подтачивает любую защиту, ибо любая защита основана на вере. В богов, в оберег, в собственную силу». Любомысл смотрел на него с открытым ртом, его ум уже просчитывал пропорции, температуру плавления, последовательность смешивания. «И третье», — прошептал он, почти интуитивно угадывая мысль, — «нужно что-то, что доставит эту смесь к самой сердцевине амулета, что-то, что проигнорирует физическую преграду». Мудровед одобрительно кивнул. «Кровь ласки, зверька, что проходит через любую щель, всего капля, чтобы твой состав нашел лазейку». Любомысл схватил болт и снова принялся вертеть его в руках, но теперь взгляд алхимика горел. «Роса с перекрестка для входа, слезы невесты с чернилами предательства для разложения узла, кровь ласки для проникновения. Да, мастер, это может сработать». «Не может», — поправил ее мудровед. «Это сработает, ибо ты бьешь не по металлу и не по энергии, ты бьешь по самой идее защиты, а против идеи, несущей в себе семена ее собственного отрицания, не устоит ни один амулет в этом мире». Любомысл уже не слушал. Он лихорадочно делал пометки. Его мир сузился до рецепта, способного изменить правила любой будущей схватки. Но тут я подал голос. «Прежде чем кто-то из вас отправится добывать кровь ласки, хочу предложить другой способ, который может стать не менее действенным. Куда я могу капнуть немного своей крови для исследования?» «Откуда у нее вообще могли взяться такие способности?» Я налил себе и Вики фирменный отвар космача из заварного чайника. Выслушав ее долгий восхищенный рассказ об успехах Радмилы в мастерстве иллюзии, у меня появилось несколько вопросов. «Людмила, насколько я знаю, магическими силами не обладает. Иначе ты бы знала, так?» Девушка согласно кивнула. Она жевала кусок мясного пирога, который выставил нам на ужин космач. «Насколько я знаю, ее супруг был обычным стражником в городской дружине, служил под началом Светозара. Так откуда у девочки мог появиться дар? Причем сразу такой разноплановый?» Я развернулся к креслу космача и открыл рот для вопроса. Но домового там не оказалось. Это сбило меня с мысли, но помогло вернуться к пирогу. Визуально он был хорош. Я взял с тарелки небольшой кусочек. И мир на мгновение остановился. Хруст. Идеальный, сухой, рассыпчатый хруст, будто под ногой на утреннем морозе ломается тончайшая ледяная корочка. За ним последовал яростный обволакивающий жар. Пар, насыщенный ароматом томленого мяса, лука и какой-то незнакомой дразнящей пряности, ударил в нос. Я замер, сжимая пирог в пальцах и медленно прожевал. Мясо! Боги, это было мясо! Не безликая начинка, а сочные, тающие на языке волокна, с легкой дымной ноткой, будто его часами томили в печи на дубовых углях. Лук не хрустел назойливо, а карамелизировался до состояния сладковатого, почти незаметного джема, оттеняя, а не перебивая мясной вкус. И тесто здесь было не просто оболочкой. Плотное, но не тугое, в меру солоноватое, оно впитывало сок и стало частью этого совершенства. Я не заметил, как проглотил первый кусок. Рука сама потянулась отломить второй, потом третий. Я ел жадно, почти варварски, чувствую, как тепло разливается по желудку, прогоняя дневную усталость. Это был не просто пирог. Это было откровение. Простое, ясное и абсолютно гениальное в своей простоте. Сидя на лавке, откинулся спиной на стену, сметая с губ крошки, сыто выдохнул и посмотрел на оставшиеся на тарелке с почти благоговейным чувством. Все мысли в голове померкли перед элементарной, совершенной магией хорошо приготовленной еды. «Это что сейчас было?» Я наткнулся на удивленный взгляд Вики. «А что сейчас было?» На всякий случай решил уточнить я. «Ты набросился на пирог и смел его почти в одиночку. Причем ел так, как будто вокруг ничего, кроме этого пирога, не существует». Вика допила из своей чашки и отодвинул ее. «Знаешь, именно так в тот момент мне и казалось. Может быть, космач что-то такое особенное вкусное подсыпал. Кстати, где он? Ты его не видела?» «Нет. Когда мы вернулись, горячий пирог был на столе, как и заварочный чайник. От них исходил пар, как будто их только что приготовили. Самого домового не заметила, что, кстати, странно. Он ведь нас всегда встречает», — задумчиво проговорила девушка. «Ладно, может, у него дела какие-то появились. Так а что с Радмилой? Как ты думаешь, откуда такой дар мог появиться буквально на ровном месте у обычного человека?» «А вы уверены, что она обычный человек?» — проскрипел откуда-то голос космача. Глава 22. Я повертел головой в поисках источника шума. Не обнаружив его, посмотрел на Вику. Та пожала плечами и заглянула в чайник. Вряд ли она искала там обладателя голоса. «А кто же она, по-твоему? Вроде бы ничего сверхъестественного за ней замечено не было», — размышлял я. «Если бы она была не человеком, не допустила бы нападения на себя, как и похищение». «А я и не утверждаю ничего», — домовой материализовался в своем кресле. «Я спрашиваю, уверены ли вы сами в этом?» «Были уверены, пока ты не спросил», — пробурчал я. «Как мы можем это прояснить?» «Эх, молодежь, всему вас учить надо», — космач потер свои маленькие ладошки. «Это ж самое очевидное. Спросите у ее матери». «Да, действительно», — поддержала его Вика. «Где твоя логика ночевала?» «Насколько помню, под тем же одеялом, что и твоя», — Огрызнулся я и уже приоткрыл рот, чтобы продолжить, как заметил, что домовой, улыбнувшись, показал пальцем в сторону окна. Я посмотрел туда и удивленно перевел взгляд обратно на него. Он снова показал на окно, и в тот же момент раздался отчетливый громкий стук. «Кого это принесло на ночь глядя?» — удивился я и направился к дверям. «Мальчонку вашего делового!» — ответил космач в мою удаляющуюся спину. Отворив калитку, я впустил во двор запыхавшегося Василька Хмурого. Тот, восстановив дыхание, заговорил. «Дядь Клютояр, там лихие люди приехали из Белограда в избу на пустыре. Смотрящего по городу требуют к себе». «Сколько их?» — уточнил я. «Так десятеро въехали. До избы доехали шестеро. Один сидит в трактире у нового торга, другой ходит, рассматривает город. А оставшиеся двое присматривают за избой, куда первые шестеро вошли». «Грамотный подход», — хмыкнул я. «Пригляд за всеми ведется?» «Конечно, дядь Клютояр, все как учили». «Кого еще предупредил?» «Никого, дядь Клютояр, как велено было, сразу к тебе помчал». «Тогда давай сделаем так». За двумя грубыми дубовыми столами, сбитыми когда-то на скорую руку, на глухом подворье окраины Северграда сидели шестеро. Они не были похожи на местных шаромыжников. Их выдавала осанка, напряженная спина и расчетливый холод в глазах. Одежда была поношенной, но добротной, а под зипунами угадывались твердые очертания оружия. Они приехали из Белограда, не скрываясь, через городские ворота, и цель у них была простая и смертельно опасная — найти своих. Пропавшую группу, что должна была еще неделю назад вернуться с деньгами за награбленное золото. На дворе знакомого дома и встретили три человека, одетые в примерно такое же тряпье с нарочито грубыми манерами и щербатыми ухмылками. Казалось, обычная шпана, охраняющая захолустную точку. Но глаза у этих парней были слишком внимательными, а движения точными и выверенными. «Хлебайте, гости дорогие, не стесняйтесь», — густым басом сказал один из встречавших, коренастый детина со шрамом через правую бровь, который назвался Тихомиром. Он опрокинул свою кружку, показывая гостеприимство. «Дорога, поди, не близкая, устали». Приехавшие гости ели и пили сдержанно, без азарта. Их атаман, сухощавый мужчина с лицом, иссеченным морщинами ветрами по имени Горислав, отломил кусок хлеба, но не стал его есть, а медленно крошил в пальцах. «Хлеб у вас мягкий», — произнес он наконец. Его голос был тихим, но напряженным. «Мясо сочное. А вот ответов на вопросы, я смотрю, нет». Тихомир широко улыбнулся, показывая крепкие желтые зубы. «Какие вопросы, такие ответы. Ваши ребята были тут, да, поторговали, повеселились от души душевно и поехали дальше своей дорогой. Куда, мне неведомо. Может, в Новоград, может, еще куда. Путь дорог длинная». «Они должны были вернуться обратно», — не меняя тона, гнул свою линию Горислав. «С деньгами, как делали всегда. Но они не вернулись. Все это кто-то должен объяснить». На подворье наступила тишина. Даже привычный стрекот кузнечиков смолк, будто они тоже начали прислушиваться к разговору. «До нас дошли слухи», — продолжил Горислав с нехорошей тусклой ухмылкой, «что здесь нашим белоградским больше не рады. Что молчите?» Он отложил хлебные крошки и обвел взглядом гостеприимных хозяев. Его глаза, серые и холодные, как речной камень, остановились на Тихомире. «Игры кончены. Мы здесь не для того, чтобы жевать твой хлеб. Мы здесь, чтобы поговорить со старшим, с тем, кто в этом городе все решает. Зови его сюда, к нам». В его голосе не было просьбы. Это был ультиматум, обернутый в не очень вежливую форму. Шестеро белоградцев сидели неподвижно, но их руки теперь лежали на коленях, готовые в любую секунду рвануться к рукоятям коротких сабель или клинкам за голенищами. Тихомир перестал дружелюбно улыбаться. Он тяжело вздохнул, будто сожалея о прерванной трапезе. «Старший, говоришь?» — он обменялся быстрыми взглядами со своими людьми. «Ладно, ваша правда. Пора за дело. Подождите малость». Он кивнул одному из своих парней, тот молча встал и скрылся за калиткой. Напряжение на подворье натянулось, как тетива перед выстрелом. Белоградцы больше не притрагивались к еде. Они сидели и ждали, а их твердые взгляды изучали каждую щель в заборе, каждую тень во дворе, высматривая ловушки и засады. Они приехали за ответами, и было ясно, что получат о них очень скоро, либо в виде слов, либо в виде стали. «Нужен ли нам кто-то из них для разговора?» — уточнил Севол, собравшийся сам заняться вопросом нежданных гостей. «Зачем? О чем нам с ними говорить?» — усмехнулся я. «Только время терять. Сначала возьмите шатающихся по городу, потом тех двоих из трактира, и только потом накрывайте двор с гостями». Севол согласно кивнул и, отойдя в сторону, начал отдавать распоряжение. Но я снова окликнул его. «Дополнительно попроси у Валимира 2-3 специалистов, пусть проверят тракт и лес вокруг Северграда. Нельзя исключать, что белоградские оставили кого-то, не въезжая в город, на всякий случай. Если найдутся такие, то им тоже нельзя дать уйти». Всеволод кивнул и вернулся к своим бойцам. Те выслушали его команды и растворились в темноте. «Обостряем с Белоградом?» — тихо спросила Вика, стоящая рядом. «А какие варианты?» «Так получается, что да, пока просто обостряем. А чем они ответят? Еще пришлют людей? Встретим и тех». «Да это понятно», — девушка сморщила носик. «Обязательно пришлют, только в следующий раз это могут оказаться наемники». «Ну и какая разница? Они что, будут бессмертными? Все для них закончится так же». «Наемники встречаются грамотные. Они могут не так торжественно заезжать в город, а просачиваться по одному, по двое. Так здесь соберется крупный отряд за месяц. Они все разведают и ударят в самое неподходящее время». Я смотрел, как Всеволод отправил последнюю телегу, на которой на сене под мешковиной лежали 4 арбалетчиков, и думал о словах девушки. «У нас пока нет столько сил и ресурса, чтобы поехать в Белоград и решить вопрос радикально», задумчиво произнес я после некоторого раздумия. «Но можно сделать по-другому». Девушка, подняв брови, посмотрела на меня, ожидая продолжения. «Мы можем отправиться туда малой группой. Или вообще только вдвоем. Это будет не только незаметно, но и эффективно». Мне даже в темноте было видно, как у Вики сверкнули глаза и приоткрылся рот. «Я же не говорю, что мы сделаем это завтра. Но тебе стоит подумать над самой идеей. Возможно, мы решим не только проблему с разбойниками, но и твою». «Со своей сначала разберись». Девушка опустила голову, ковыряясь носком сапожка в земле. «Ты о чем?» — уточнил я на всякий случай. «Я о том», — ответила она, ткнув тонким пальчиком в сторону башни ворона. Решив оставить эту реплику без ответа, предложил Вике пройтись до избы, где встретили 6 белоградцев. «Идти туда 15 минут, к нашему приходу или уже все закончится, или успеем на самое интересное». Ничего увлекательного увидеть мы не сумели. Все кончилось быстро и даже немного обыденно. К нашему приходу тела незваных гостей закончили забрасывать на телегу и аккуратно накрывали рогожей, готовя к вывозу из города. Всеволод доложил о том, что все тати изловлены, среди наших потерь нет. Парни, ушедшие прочесывать тракт и лес, пока не вернулись. При обыске разбойников были обнаружены, кроме всего прочего, пара амулетов непонятного назначения и запечатанный красным сургучом конверт. Причем он был изъят у того человека, что отдельно от всех осматривал город. Адресат на конверте указан не был. Меня это заинтересовало. Хотел было вскрыть его прямо здесь, но Вика порекомендовала не торопиться. Подумал, что действительно нужно рассмотреть его при более хорошем освещении. Согласился с ней и сунул послание во внутренний карман. Мы не торопясь шли обратно в сторону дома. Молчали, наверное, каждый думал о своем. Лично я о том, что пребывание в этом мире разительно отличается от моей жизни на Земле. Там, в моей прошлой жизни, тишина после выполненного задания была наградой. Я знал, что можно сесть в машину, уехать, включить музыку, заглушив звон в ушах, а потом попасть домой. Туда, где всегда было тепло и пахло едой. Можно было принять душ, смывая с себя не только грязь и пот, но и отголоски чужих смертей. Лечь на диван, ощутить вес кошки на груди, услышать смех жены и дочери на кухне. Отключиться. Расслабиться. Быть не чьим-то финальным аргументом, а просто человеком. Здесь, в этом Северграде, расслабляться было смерти подобно. Буквально. Здесь не было никакого «после». Здесь было одно сплошное «во время» или «в процессе». За каждым углом мог скрываться враг, за каждым дружелюбным лицом могла таиться маска заговора. Даже во сне приходилось держать часть сознания на стороже, вслушиваясь в скрипы половиц, в шорохи за дверью. Здесь нельзя было уйти с работы, потому что выживание как работа была теперь моей жизнью. Я был в нее вписан точно так же, как клеймо на моей груди в кожу. Уголки моих губ непроизвольно дрогнули в подобии улыбки. Там был четкий контракт. Задание, цель, деньги, отход. Чистая механика. Иногда даже что-то вроде спортивного азарта. Здесь же все было сплетено в один гигантский, живой, дышащий враждебностью клубок. Политика, магия, боги, предательство. Тут нельзя было просто выполнить задачу и выйти из игры. Игра была везде, и выхода из нее не существовало. Там у меня был тыл, убежище. Здесь тыл был линией фронта. Моей семьей стали Вика с ее мощным даром и тенью прошлой жизни, ушлый Светозар, верный Всеволод. Но ведь это была не семья, это были союзники, и цена их верности могла в любой момент измениться. Некуда стало уходить. Не было того самого порога, переступив который, я мог бы сбросить с себя кожу лютояра и снова стать... кем? Тем парнем с дивана и кошкой? Его уже не существовало. Он растворился в дымке между мирами. Остался только я один. В этом каменном мешке в городе, который мне не дом, а шахматная доска, где фигурами были живые люди, а проигрыш означал настоящую, окончательную смерть. Я глубоко вздохнул, вбирая в себя влажный ночной воздух, и почувствовал, как маска холодной уверенности и расчета снова намертво прирастает к моему лицу. Расслабляться нельзя. Уходить некуда. Значит, оставалось только одно — идти вперед и выиграть эту партию. Ценой чего бы то ни стало. Когда нам оставалось буквально завернуть за угол, я увидел, как за осторожно идущим и постоянно оглядывающимся в темноте человеком крадется худой мальчишка. Мне показалось, судя по знакомой фигуре, что это кто-то из наших. Я остановился, и Вика непонимающе на меня посмотрела. Приложив палец к губам, указал ей на еле заметные удаляющиеся силуэты людей. Она кивнула и, пальцами изобразив ноги человека, мотнула головой в их сторону. Я согласно склонил голову. Мы тихо проследовали в ту же сторону. Парнишка заметил нас достаточно быстро и насторожился, но как-то разглядев меня в темноте, приложил правый кулак к груди. Я молча ответил тем же жестом. Махнув мне рукой, подозвал ближе, показав, что хочет что-то сказать. Когда я наклонился к нему, он прошептал мне еле слышно, что этот человек вышел из дальней калитки башни и украдкой куда-то движется. Кивнув, мы продолжили движение точно так же. Мальчишка чуть впереди, мы на некотором расстоянии за ним. Через несколько минут мы из-за угла смотрели, как мужчина остановился у колодца и огляделся. Потом снял деревянную крышку, которой тот был прикрыт, и склонился над ним. Внезапная догадка осенила меня. Скорее всего, этот персонаж сейчас травит воду той гадостью, от которой у людей идет черная пена изо рта. Мужчина сделал то, зачем пришел, поставил крышку обратно и, оглянувшись, отправился в обратную сторону той же дорогой. Вика и парнишка с молчаливым вопросом смотрели на меня в ожидании распоряжений. Я отправил пацана следить за неизвестным, предупредив, чтобы прислал сюда по возможности кого-то из наших патрульных, а сам бросился к колодцу. Сбросил крышку. Судя по натянутой цепи, ведро уже было внизу. Сразу же начал максимально быстро вращать колесо ворота. Зацепив появившееся ведро, поставил ее на направляющую доску колодца. Смотрелся в содержимое и выругался в голос. В темноте не было видно совершенно ничего. «Думаешь, отравил?» — прервала напряженное молчание Вика. «Скорее всего, да. Иначе зачем ему нужно было тащиться сюда ночью и оглядываться?» — ответил я с досадой. «Жаль, посудины никакой нет. А еще темнота, как у Чернобога за пазухой». «Просвет я понимаю, а зачем тебе какая-то емкость?» «Перелить зараженную воду из ведра и отнести на анализ», — ответил я. «На что отнести?» — Вика переминалась с ноги на ногу. «Опять ты не по-нашему говоришь». «На разбор состава воды и компонентов в ней находящихся». Я начал злиться, но внезапно успокоился. Девушка не виновата в моем незнании местных названий. С целью выяснения народных компонентов. «А, почти поняла. Инородных — это почти как иноземных, только... Ага, теперь дошло. Эдак я скоро на твоем языке смогу говорить. А анализы обсуждать будем вечерами. К нам, кстати, бежит кто-то. Думаешь, прям к нам? Я тоже услышал топот в ночной тишине.